Глава 41. Хроники руководителя студенческой практики. День 5. Утро началось с паники. Один из студентов исчез. Ботинки тут, рюкзак тут. А ни Шурика нашего зеленолосого, ни мешка его спального. И скинь отчет! И, Ришка, клянусь своими микросхемами. Всю ночь исправно нес службу. Но перед рассветом на 5 минуточек перезагрузился. Потом будем твои микросхемы щекотать. Где наш железный человек? Робот не был сконструирован для беседы, поэтому пришлось быстро подключить свой ком к блоку управления, что находился в задней части головы этой чугуняки. Иришка Карашина, с ней ведь все в порядке. Дрожащий голос под рукой отвратительно мешался. Закусила губу, чтобы не отвлекаться, машинально меняя код, чтобы посмотреть видеофайлы. Примерно 4 утра. От Маши отмахнулась, включая проекцию изображения на увеличенный экран. «Это Шурик! О, девчонки, а во сне вы тоже за руки держитесь? Прикольно!» Максим с энтузиазмом рассматривал спящих нас, а близняшки порозовели и лукаво переглянулись. Главное действие осмотрело, склоняя голову то в одну сторону, то в другую. Наши деревья преподнесли грандиозный сюрприз. «Феноменально! Горю от нетерпения узнать, что снилось нашему лешему!» «Они его усыновили?» Мы в изумлении наблюдали, как крупные листья и ветви склонились к нашей пропаже, а потом, словно новорожденного ребенка, подняли его на ручки. А с виду такие плотные, словно изгибаться не могут. А вас тоже так баюкали? Ксюша округлила свои глазки, словно впервые меня увидела. Закатила глаза. Это же надо, баюкали. Не довелось. Искин, взлетая, будем искать нашего Робин Гуда. Все вместе мы сосредоточенно вглядывались в экран. Сверху картинка напоминала поляну с гигантскими цветами, которые неподвижно застыли в лучах утреннего солнца. Наш пирожочек оказался на высоте 5 метров и в километре от нас. Пришлось обуть аэроботы и вознестись. Шурик спал, смешно шевеля бровями. Нежный кокон из неоновых листьев бережно хранил сон этого оболтуса. Передавал свое негодование деревьям и попросил опустить вниз нашего двуногого красавчика. Деревья делились эйфорией, чувством заботы и стыдом. Как мило, вы самые настоящие гурманы. Решили насладиться его с нами? Топот бегущих к ног отдался вибрации по земле. Поцелуй разбудил спящую красавицу. Есть желающие? Громким голосом спросила, оглядывая запыхавшуюся толпу. Парни начинали тихо ржать, а у моих ног раздался полусонный голос. А что происходит? «Если я скажу, что тебя похитили инопланетяне, поверишь?» Общий смех разносился над лесом. Утренняя зарядка произошла внепланово. «Что тебе снилось, пирожок с луком и яйцами?» Шурик осмотрел себя и обнаружил, что непроизвольно сжимает в руке нечто круглое, отдаленно напоминающее луковицу. «Шурик, тебе, походу, за ночь заплатили!» Миша приблизился и протянул ботинки, которые додумался взять с собой, в отличие от меня, кстати. «А, по-моему, его осеменили!» «На опыты забирали, точно! Надо проверить тебя на беременность!» Каждая реплика была смешнее другой, но от разглядывания предмета не отвлекались. Насколько я могу судить, это семечко, редчайший экземпляр, и Шурик, похоже, что ты первый человек, удостоенный такой чести. И пока тебя не украли в семью неоновых листьев, давай уже собирай свои пожитки, будем завтракать. Анализировать буду потом, уж слишком мое эмоциональное состояние сейчас нестабильно. Хоть бы комары налетели, что ли, убивать хочется. Сегодня мы по плану должны подняться на небольшое плато. Там будет ждать челнок, чтобы вернуть нас всех в научный центр. Вот только туда еще плыть почти 2 часа, а потом и подниматься вверх. Сегодня у нас финальный этап похода. Мысленно готовьте отчет для руководителя студенческой практики, то есть меня. Пока плывем, сможете использовать время с пользой. Серьезным голосом давала разнарядку, даже на указательный палец вверх подняла. «А наши характеристики вы лично будете писать?» Шурик поинтересовался как бы невзначай. «Боишься?» «Не то чтобы, но тревожусь». «Что же, зато честно. Ну что, в путь?» Дружно простились с лесом, даря улыбки. Ребята гладили стволы, девчонки их даже обнимали, не забывая делать фото на память. Не знаю, где еще в галактике им удастся узреть подобный мир. Я, по крайней мере, о таких не слышала. До подножия плато мы добирались в тишине. Студенты вняли моим рекомендациям. Черт, да я авторитет. Приятно. Вспоминаем, что лодки нужно вновь компактно сложить. 5 часов ушло на тщательную сборку нашего оборудования. Теперь оставалось достать веревки. и, надев аэроботы, я отправилась наверх, вбить колья первым делом, а затем закрепить веревку на нужной высоте. Справилась, спустилась к молодежи, утирая пот со лба. Карабины у всех на месте, весь рюкзака все убрали. Как я и думала, половина скромно опустила глаза. Горжусь этими пытливыми умами. Так, щедрые мои, у кого есть пшик, делись с товарищем. Ругать не стало, смысл. А студентики не стали жаться, наоборот, приободрили, что я не кричу и не упрекаю. Перчатки пригодятся. Из своей веревки делаем страховку, пропускаем петлю через карабин, сооружаем петлю до ноги. Сейчас покажу. К моему облегчению парни быстро уловили принципы данных конструкций, дружно одобрили, выпятив губы вперед, помогали всем без исключения. А я и Скин проверили все на 100 рядов. Подъем занял прилично времени, но каждый сегодня научился самостоятельно сбираться по отвесным скалам. Последним оставался робот. Его страховала лично, боясь, что сорвется. Для него я принесла немного спрея, чтобы облегчить вес, но обработала так, чтобы не улетел. Ребята дружно ждали, рассевшись прямо на травке, не торопясь занять места в челноке. Я не зря выбрала это место для финального броска. С другой стороны плато, куда я жестом позвала за собой, открывался невероятный вид на долину, что была скрыта со всех сторон. Увидеть снизу это место физически невозможно. «Вот это да! Очень напоминает затерянные храмы! Тут точно нет другой цивилизации!» «Нет, но планета разумна, она создает свой ландшафт сама. Чем она вдохновляется? Честно, не знаю. Может, это мириады звезд, а может, сияние самых ярких звезд. Или эти три луны, что видны даже днем. А что вдохновило вас? Вот только сейчас не говорите вслух, приложите свои руки к земле, передайте ей. Возможно, вы тоже ее вдохновите». Парни первыми плюхнулись на травку. Девчонки последовали за ними, образуя круг. Я тоже вклинилась, ведь в отличие от них я смогу разобрать эмоции. Мой Мур пел. От полученных эмоций он мурлыкал, словно кот. Вибрации отражались мне прямо в кончике пальцев. У всех были закрыты глаза, улыбки умиротворения блуждали по лицам. Это мой первый поход, первая студенческая практика, где руководитель именно я. Скоро ли я решусь повторить, и какая судьба сложится у этих ребят? Ловлю себя на мысли, что охотно бы пригласила сюда, после того, как выучатся, разумеется, и отработают положенный год после окончания. Возвращались молча, девчонки украдкой утирали слезы. Я видела, как Шурик держал за руку Машу, а Максим занял место среди близняшек, не мог определиться и выбрал сразу двух. Я оставила молодежь в центре, сдавая их с рук на руки Круглову. В окне уже виднелся транспорт моего мужа, закрытая модель гравицикла, хищный острый нос с черной расцветкой, неоновые росчерки, словно самая главная опасность на этой планете. Это мой Александр Ди. Опасен для любого, кроме меня. Меня закружили в жарких объятиях и поцеловали под завистливое «Ах!».